только там уже сидели другие писателями, а за их столиком они сидели вдвоем, одуревший Иван Иваныч и спящий Наровчатов. Как они расплатились, Иван Иваныч уже не помнил, и как выволакивал грузного невменяемого поэта, не помнил, но он его выволок на своих узких плечах и усадил в такси, и отвез на Волконской, и водворил в коммунал. Дородная Галя брезгливо его оглядела и спросила: «А вы кто?» «Я друг», — пролепетал Иван Иваныч. «Настоящие друзья с ним не пьют», — сказала она с отвращением. Ехал домой и повторял с ужасом и восхищением: 15 тысяч! 15 тысяч!» Так это и запомнилось. И вот теперь фантастический обладатель 15 тысяч сидел перед ним в синей простенькой сорочке, только что отработавшей пилой и топором, и редактрисы не отводили от него горящих взоров, кроме одной, поджавшей губы и пренебрегающей. «Женя», — спросила одна из редактрис, — «а как ваша молодая жена относится к этим заработкам?» «Ну что, жена», — сказал Евтушенко, — «она гениальная поэтесса, ее надо кормить и одевать», — и рассмеялся. Затем ткнул в голубую папку: «Дай мне почитать твои стихи», и уехал вместе с голубой папкой. Однако самое фантастическое произошло следом. Через несколько дней Ивану Ивановичу позвонили из издательства «Советский писатель», и милый девичий голос сообщил ему, что на его стихи получена очень хорошая рецензия Павла Антокольского, и издательство намерено выпустить книжку Ивана Ивановича уже в будущем году. «Господи», — подумал Иван Иванович, — «как стремительно!» И, конечно, тут же вспомнил, как буднично увозил с собой его голубую папку юный, худой и долговязый поэт. Глава 3. Среди писем, которые начали слетаться к Ивану Ивановичу, все чаще встречались написанные женской рукой, источающие не только изощренные ароматы косметических средств, но и дружеское расположение, негу и даже любовь. И загадочные сигналы исходили из них. И Иван Иванович, сам того не замечая, стал чаще поглядывать в зеркало. Какой он? Что он? Ну, что он видел в зеркале? Рост 1 метр 76 сантиметров, узкие плечи, довольно-таки пышный темно-каштановый чубчик, усики, не слишком античный нос, привлекательный разрез губ, да и, пожалуй, все, потому что глаз он не видел. То есть, как и все, он не мог понять своего взгляда, это было ему недоступно. Он видел зрачки, но мог догадаться, что они карие. Но понять этого всего и оценить не мог. У других — пожалуйста, а у себя — бесполезное занятие. Иногда он видел там заурядную фигуру, похожую на всех, ослепленную своими маленькими удачами, жадную на похвалы и трусливо скрывающую свои несовершенства. Он сжимал зубы, и щеки вваливались, и это уже было не лицо молодого мужчины 50-х годов, а безумная маска ничтожества, претендующего на роль поэта. Тогда он торопливо перечитывал письма дурочек с признаниями в любви, и это как-то немножко спасало от полного отчаяния. Нет, это значительно позже он понял, как полезно разочарование в себе самом, научился ценить это чувство. А тогда он всматривался, ужасался, расстраивался и с признательностью перечитывал письма, и, представьте, отходило, и становилось легче дышать. И тогда он начинал воображать себе своих корреспонденток, ну, конечно, приспосабливая их под свои мерки, которые тогда, в те годы, не отличались изощренностью, и у него начиналось приятное сердцебиение. Они взирали на него изо всех углов, готовые сложить к его ногам свои судьбы. В общем, все было банально, но он об этом не задумывался. Он был словно сухой трут, готовый вспыхнуть в любое мгновение. И вот тут как раз и позвонил ему его приятель, назовем его Ковалевым, из тех, которым лестно было в те годы общаться с Иваном Ивановичем, провинциал, время от времени наезжающий в Москву по делам службы. Дела, однако, не мешали ему помнить, что жизнь коротка, и он суетливо и неразборчиво служил этой формуле, словно язычник деревянному идолу.